Гена Врун. Снеговиков тут отродясь не было, поэтому я до смерти запугал первый попавшийся сугроб. Успех в поисках коновязи был сокрушительным и бесповоротным. Зато на розыски лопаты и метлы ушло значительно больше времени, чем предполагалось. Хитрые хозяева зачем-то спрятали их на веранде. Кто-то, видимо, у них тут метлы тырит. Развлекаясь таким образом, я слегка взбодрился, пришел в себя и основательно продрог, так что умываться уже побежал в дом. Пусть эскимосы снегом умываются, им по конституции положено. Кстати, во время всей этой прикладной псевдогимнастики я ни разу не пересекся с Федей, в связи с чем можно было сделать вывод, что мой брат в полном объеме освоил пресловутый северо-запад, и уж там-то со снеговиками все в полном ажуре. Вернувшись к Гене, мы сходу помянули легион на предмет согреться после снежных ванн и скромно закусили хозяйскими огурчиками. Возмущенный желудок пока что не готов был принимать всю ту благодать, что щедро оплывала жиром на решетке жаровни. Убедившись, что мы готовы внимать, Гена продублировал новость. Решением Хамско-Отродьевского районного суда деятельность Славянского легиона на территории Российской Федерации прекращена ввиду явной экстремистской направленности данной организации. Решение вынесено 25 декабря прошлого года, а узнал об этом Гена только сегодня, потому что именно сегодня он пересекся с коллегой, который каким-то образом причастен к этим легионным прениям. Гена целенаправленно всеми этими процессами не интересовался, а только в части тех проблем, что как-то касались его подзащитного, Лехи, то бишь. Если кто-то даже в полглаза следит за событиями и кое-что упустил, я уточню. В последние 3 месяца Славянский легион тихо прозябал на каникулах. Иначе говоря, на территории России, а есть ведь еще отделение в Украине и Белоруссии, деятельность его была приостановлена, имущество и фонды арестованы, а легионное руководство было вовлечено в судебные процессы, исход которых мог бы запросто предсказать любой рядовой гражданин, хоть сколько-нибудь разбирающийся в сути момента. Что ж, вот вам еще одна жертва пресловутого штурма общежития ГПТУ имени Розенбаума. Седой оказался прав и в этом случае, когда сказал: «Вреда от нее, акции этой вашей, будет на порядок больше, чем пользы». Так оно и вышло. Впрочем, в случае со Славянским легионом причастность к той акции всего лишь удобный повод, предлог. Прикрыть их пытались давно, многократно и повсеместно, так что, не будь этого повода, наверняка отыскался бы какой-нибудь другой. И если у нас есть все основания испытывать все чувства вины по отношению к Паше, Гене, Лехе, а к этому типу особое чувство, как к наиболее пострадавшему, то в случае с легионом совесть наша чиста, как слеза младенца. Во-первых, их сразу предупредили, что последствия могут быть самыми плачевными, так что обставляться следует загодя, и вообще никто не обидится, если они откажутся от участия в акции. Во-вторых, сдал их Леха, а не мы. Леха, кстати говоря, сдал всех подряд, про кого знал хоть что-нибудь, но его за это никто не винит. Каждый прекрасно понимает, что в наше время у человека, угодившего в застенки спецслужбы, нет абсолютно никаких шансов остаться мальчишом и альчишом. Или, как там правильно звали того сумасшедшего скаута, который даже под пытками не выдал своих подельников. В-третьих, ребята, это же ведь именно вы, признанные шпиономаны и знатоки конспиративных игр. Все, кто с вами хоть как-то соприкасался, были в шоке от вашей секретности, таинственности и оголтелой военизированности. Единственное, что Леха выдал, это то, что легион участвовал в акции. Больше он не мог сказать ничего, даже при всем желании, по той причине, что больше он ничего и не знал. То есть, по сути, вся эта большая сдача не более чем промахи и недоработки легионного руководства. Знали, что будут проблемы, следствия и неизбежные оргвыводы. Ну так и кто мешал заблаговременно принять меры и выстроить линию защиты? И последнее, без цифры. Не было бы легиона вообще, мы бы и сами справились. Они пришли в наш город незваными, обосновались как хозяева и за короткий срок переманили немало наших людей. Причем, прошу заметить, далеко не самых худших людей. В общем, можете считать меня циником и бездушной скотиной, но я так скажу. Да, я благодарен легиону за помощь, которую они нам оказали, но я ни капли не сожалею о том, что их прикрыли. По этому поводу у меня есть соответствующее сути момента резюме. Доигрались, конспираторы Буевы. А ты никак злорадствуешь. Да при чем здесь злорадство? Гена, я не понял, ты что, переживаешь из-за этого? Тебе вообще какое дело до легиона? Да нет, легион как организация меня совершенно не волнует, пояснил Гена. А вот люди, которые в нем были, меня беспокоят очень даже сильно. Думаю, это и вас должно беспокоить, потому что это ваши люди. Я же тебе сказал, не наши, дежурно возмутился Федя. Это ренегаты. Ну, погоди, вот уже я возьму весь список и ткну тебя носом, пообещал Гена. Там, помимо ваших бывших, которые один хрен ваши, есть и, собственно, патриоты. Это я тебе гарантирую. Ню-ню. В общем, вот эти ваши люди теперь предоставлены сами себе, продолжал Гена. Да, тараканов у легиона хватало, тут не поспоришь. Но вот вам факт, с которым тоже не поспоришь. Они держали в узде целую армию пацанов с активной жизненной позицией, давали им какой-то эрзац свободы и видимость конструктивной борьбы. Об эффективности никто не говорит, но видимость была. А теперь попробуйте, угадайте, чем займется вся эта распущенная по домам армия? Да кто чем? Я пожал плечами. Кто дворников гонять пойдет? Кто в подворотню с кастетом, а кто, глядишь, и за ум возьмется. Так что еще неизвестно, так ли все плохо, как тебе кажется. Не угадал, — грустно сказал Гена и опять разлил, по-мастерски, едва ли не по полстакана. Давай теперь помянем патриот. Вот это точно, славный парень был. Вот его вообще жаль, аж до слез. Помянули. Бррр. Надеюсь, кроме патриота и легиона больше никто не умер, а то ведь опять придется снеговика пугать. А теперь внимание, дети мои, со значением сказал Гена. Сейчас я кратко и доходчиво обрисую, куда в ближайшее время ломанется вся эта вырванная из организационного контекста юная поросль. Обрисовал, как и обещал, кратко и доходчиво. Я же говорю, в промежутке между состояниями весьма нетрезв и окончательно пьян, Гена у нас самая светлая голова в округе. Я тоже не буду грузить вас комментариями и своим видением ситуации, а просто доведу оперативную информацию в первозданном виде. Итак, вот эти брошенные дети, то ли наши, то ли легионные, сейчас уже и не разберешь толком. Они не стали размениваться на такие мелочи, как тривиальный гоп-стоп и догонялки с гастарбеками-таджибайтерами, а сразу утопали в бомбисты. Нет, к счастью, не всей толпой. Это был бы вообще оперативный коллапс. Это не мой вывод. Гена так сказал. Но факт, самые активные утопали. Остальные пока что присматриваются, сомневаются и думают, как им поступить, куда бы метнуться.